Сексуальное чувство вины. Сексуальное чувство вины свойственно большинству людей. Ключевая причина этого – религия. Она определяет хорошие и плохие, естественные и грешные формы сексуального выражения. Подобные моральные субъективные оценки передаются из поколения в поколение, словно заразная болезнь. Если ваша система ценностей включала любую форму сексуального выражения, считавшуюся морально неприемлемой, вас вынуждали испытывать чувство стыда и позора. Такие вещи, как мастурбация, добрачный секс, порнография, гомосексуальность, аборты и тому подобное, считались плохими и грешными. В результате большинство людей страдает различными комплексами и подавленным чувством вины. Если человеку с раннего детства внушают, что секс – это зло, став взрослым, он не может наслаждаться определенными формами сексуальных отношений, не испытывая при этом чувства вины. Ситуация не изменится, пока мы не усвоим один ценный и важный урок. Нет никакой нужды испытывать чувство вины за сексуальные выражения любого рода, если оно не идет вразрез с вашей системой ценностей и не причиняет вреда другим людям. Более того, оно не является ни правильным, ни неправильным, вне зависимости от того, что говорят или думают окружающие. Не забывайте, что чувство вины формируется под воздействием субъективной оценки, высказываемой посторонним авторитетным лицом. Религиозное чувство вины. Религия сделала многое, чтобы глубоко укоренить в нас чувство вины. Она может смело приписать себе лавры формирования чувства вины за первородный грех, ибо оно является инструментом, посредством которого религия держит своих последователей в строю. Из-за ошибочной интерпретации совершенства некоторые религии внушают чувство вины тем, кто не соответствует их субъективным моральным стандартам, основанным на интерпретации Священного Писания. Многие конфессии исходят из посылки, что в основе всех оценок лежит совершенство. Совершенство, говорят они, хорошо, а несовершенство плохо. Данная ошибочная интерпретация совершенства ограничивает понимание истинного значения этого слова. Если вы положите под микроскоп 10 тысяч одинаковых предметов, то увидите, что даже два из них не будут абсолютно идентичными. Каждый объект уникален и отличен от других подобных ему. Это биологический, физиологический, психологический и метафизический факт. Человек есть выражение творческого интеллекта. Так что совершенство и все остальное, если уж на то пошло, понятия относительные. Уоллес Стивенс так сказал об этом. 20 человек, идущих по мосту в деревню, это 20 человек, идущих по 20 мостам в 20 деревень. Некоторые религии, требуя, чтобы два разных человека одинаково воспринимали Бога, истину и Священное Писание, обрели своих последователей на неудачу. Как ни парадоксально, но чтобы быть совершенным, нужно иметь некоторые недостатки. Недостатки – это средства, благодаря которым мы учимся расти. Они побуждают человечество к созиданию и творчеству. Отсутствие недостатков означает отсутствие необходимости развиваться умственно, эмоционально и духовно. Следовательно, мы должны оставлять себе свободу для умственного, эмоционального и духовного роста, не скованного чувством вины. Тем, кто был запрограммирован верить, что любой грех – это плохо, трудно увидеть важность и даже красоту греха или ошибки. Утверждая, что грех – это плохо, мало кто из священников отрицает, что мы учимся на собственных ошибках. Разница лишь в том, усваиваем ли мы урок, который они хотят нам преподать. Некоторые выдающиеся достижения человечества принадлежат людям, чьи недостатки подтолкнули их к творческим созидательным усилиям. Если вы познакомитесь с биографией любого великого человека, внесшего существенный вклад в историю, то увидите, что это наверняка личность с множеством недостатков, которую общество заклеймило грешником. Осознание данного факта поможет вам взглянуть на чувство вины в перспективе. Это чувство абсолютно ненужное и разрушительное. Достаточно простого желания преодолеть так называемые недостатки, грехи и ошибки. Чувство вины, возложенное самим собой. Это наиболее разрушительная форма вины. Ее мы навязываем себе сами, когда чувствуем, что нарушаем собственные моральные нормы или не соответствуем стандартам общества. Подобное чувство возникает, когда мы анализируем прошлое поведение и понимаем, что сделали неразумный выбор или совершили плохой поступок. Мы анализируем содеянное, будь то критика в адрес окружающих, воровство, обман, ложь, преувеличение, нарушение религиозных правил или совершение иных поступков, которые мы считаем неправильными в свете нашей теперешней системы ценностей. В большинстве случаев испытываемое чувство вины есть попытка доказать самим себе неравнодушие и сожаление. По сути, мы наказываем себя за проступок и пытаемся изменить прошлое. Однако это невозможно. Между чувством вины и извлечением уроков из прошлого существует огромная разница. Отбывать самостоятельно наложенное наказание в виде чувства вины – пример невротического поведения, которое вы обязаны прекратить, если хотите развить в себе уверенность. Чувство вины будет держать вас в плену прошлого и лишать дееспособности в настоящем. Поддаваясь ему, вы убегаете от ответственности за настоящую жизнь и движение в будущее.